Глава 7. Расцепляемся. «Но ведь это правда!» — рявкнул Марко. «Я и есть жердяй!» — он задрал рубашку и похлопал себя по животу. «Посмотрите на это!» Действительно, с весом у Марко был сильный перебор. Подобно многим, он использовал еду в качестве стратегии борьбы. Он часто чувствовал себя несчастным, одиноким, встревоженным, никчемным и ущербным. А когда он ел любимую еду – шоколадки, пиццу, чипсы, орешки, бургеры и мороженое – эти неприятные мысли и чувства ненадолго исчезали. Но, разумеется, в долгосрочном плане от этой стратегии ему становилось только хуже. Так что я сказал Марко: «Вопрос не в том, справедливы ваши мысли или нет. Вопрос в том, полезны ли они». Он посмотрел на меня с некоторым удивлением. «Давайте я объясню», – сказал я. «Предположим, у меня здесь есть самая настоящая волшебная палочка. Я взмахиваю ею, и происходит чудо. Все ваши неприятные мысли и чувства внезапно утрачивают свою силу. Они вам как с гуся вода. Теперь они никак не удерживают вас от того, чтобы заниматься вещами, которыми вы действительно хотите заниматься. Если бы это произошло на самом деле, что бы вы делали иначе в плане своего здоровья?» «Ну, прежде всего, я бы не жрал столько всякого дерьма», — сказал он. «А что бы вы ели?» «Побольше всякого полезного, а вот этого всего поменьше». «Ладно. А что-то еще? Если бы могли относиться к своему организму так, как хотите на самом деле, в глубине души. Ну, я бы точно побольше занимался физкультурой». «Ладно. Похоже, здесь вы нащупали реально важную ценность. Назовем ее «забота о себе». Если бы вы действительно жили в соответствии с этой ценностью, то поступали бы не так, как сейчас. Питались более здоровой пищей, побольше занимались бы физкультурой. Я правильно понял?» «Ну да». «Хорошо. А сейчас, когда ваше сознание начинает изводить вас и обзывать жирным, ленивым, отвратным и так далее, вы сразу же зацикливаетесь на этом, верно?» «Ну да». «А дальше что?» «Я депрессую». «И тогда?» «И тогда ем всякое дерьмо». «Именно. Иначе говоря, зацикленность на этих мыслях отнюдь не помогает вам жить в соответствии с вашей ценностью, заботой о себе». «Нет, не помогает». «Вот поэтому проблема не в том, справедливы ваши мысли или нет. Проблема в том, что нет никакой пользы от того, что вы позволяете этим мыслям изводить вас. А хотите научиться расцепляться с ними, чтобы было проще начать двигаться к здоровому питанию и физической активности?» «Да», — сказал он. Полезность и правда. Вне зависимости от степени их справедливости, наши мысли всего лишь слова. Если эти слова говорят нечто полезное, нечто способное помочь, на них стоит обращать внимание. Ну а если нет, зачем напрягаться? Предположим, я сделал несколько серьезных ошибок в своей работе, и мое сознание говорит мне: «Ты бездарь!» Это мой разум, который искренне старается помочь. Он указывает на проблему, с которой нужно разобраться. Но это и все. Он не сообщает, что я могу сделать для исправления ситуации, а скорее деморализует. Заниматься самоуничижением бессмысленно. Вместо этого нужно браться за дело, исправлять сделанные ошибки, освежить свои знания или попросить о помощи. Можно потратить кучу времени на попытки определить, действительно ли справедливы ваши мысли, причем ваше сознание будет вновь и вновь пытаться втянуть вас в эти дебаты. Правда, иногда это оказывается важным, но в подавляющем большинстве случаев не имеет значения и при этом отнимает огромное количество сил. Полезнее спросить себя, действительно ли в этой мысли есть нечто полезное. Если я позволю себе руководствоваться ею, приведет ли она меня к моим целям? Если в этой мысли есть нечто полезное, найдите этому применение и позвольте ей направлять ваши действия. А если ничего ценного в ней нет, расцепляйтесь. Вы спросите: «Ну а если эта негативная мысль на самом деле полезна? Если меня мотивирует на занятия спортом убежденность в том, что я растолстел?» Верно подмечено. Суровая самокритика подчас способна мотивировать, но надежды на это могут обойтись очень дорого. Хотя временами самокритичные мысли и заставляют нас действовать, чаще они вызывают прямо противоположный эффект. Мы стыдимся, волнуемся, расстраиваемся, огорчаемся или тревожимся, и в итоге становимся деморализованными и демотивированными. Такое характерно для болезненного перфекционизма. Вы зацикливаетесь на мысли: «Я обязан выполнить это безупречно и получить блестящие результаты». Пока все идет хорошо, вы упорно трудитесь и получаете отличные результаты. Вы испытываете определенное внутреннее удовольствие. Но стоит вам ослабить рвение, как сознание начинает крыть вас, на чем свет стоит. Это служит хорошим пинком, и вы вновь трудитесь, не покладая рук. Но что в итоге? Как правило, в долгосрочном плане это стресс, выгорание и переутомление. В последующих главах мы рассмотрим гораздо более здоровые способы самомотивации, которые делают жизнь лучше, а не выкачивают последние силы. Пока же достаточно будет сказать, что самокритика, самоосуждение, самоуничижение и самобичевание в долгосрочном плане скорее снижают мотивацию, чем повышают ее. Поэтому, когда в голову приходят подобные надоедливые мысли, может быть полезным задать себе такие вопросы. Разве это не старая мысль? Не слышал ли я чего-то подобного раньше? И что полезного будет в том, чтобы прислушаться к ней сейчас? Станет ли моя жизнь лучше, если позволить себе руководствоваться этой мыслью? Что я получаю, если соглашаюсь с этой мыслью? А если вы гадаете, как определить полезность или бесполезность некой мысли, спросите себя, если принять эту мысль в качестве руководящей, то поможет это стать человеком, которым я хочу быть? Поможет это сделать то, что я действительно хочу сделать? Поможет это со временем выстроить лучшую жизнь? При утвердительном ответе на любой из этих вопросов, это, скорее всего, полезная мысль. А если это не так, то, скорее всего, бесполезная. Мысли и взгляды. Как узнать, каким мыслям верить? Ответ на этот вопрос состоит из трех частей. Во-первых, остерегайтесь чересчур строго придерживаться любых взглядов. Убеждения есть у всех людей, однако чем строже человек их придерживается, тем менее гибким становятся его подходы и поведение. Если вам случалось спорить с человеком, абсолютно убежденным в своей правоте, вы понимаете, насколько это бессмысленное занятие. Такие люди просто не признают любую другую точку зрения, кроме собственной. Мы называем их негибкими, зашоренными, предвзятыми, ограниченными или упертыми. Далее, проанализировав свой собственный опыт, вы увидите, что ваши взгляды с течением времени менялись, и сейчас вам кажется нелепым, что когда-то вы твердо верили в некоторые вещи. Скажем, на определенных этапах жизни вы наверняка были уверены в существовании драконов, гоблинов, фей, вампиров, ведьм, магов, Санта-Клауса и зубной феи. А с возрастом практически все люди частично или полностью меняют свои взгляды на религию, политику, деньги, семейную жизнь и здоровье. Поэтому иметь свою точку зрения отнюдь не возбраняется, но не стоит стоять на ней намертво. Не забывайте, все ваши мнения есть мысли, то есть слова в голове, будь то правильные или неправильные. Во-вторых, если мысль способствует построению насыщенной, полноценной и осознанной жизни, то ее разумно использовать для руководства и мотивации. В то же время помните, что, по сути, это все же история, последовательность слов, сегмент человеческой речи. Так что, разумеется, пусть она направляет вас, но не цепляйте за нее чересчур упорно. В-третьих, вместо того, чтобы безоговорочно верить словам своего разума, внимательно следите за тем, что происходит в действительности. Например, возможно, вы слышали о так называемом синдроме самозванца. Человек умело выполняет свою работу, но при этом совершенно убежден в том, что он всего лишь обманщик, который толком не понимает, что делает. Самозванец считает себя мошенником, который добивается всего обманным путем и постоянно пребывает на грани провала. Люди с синдромом самозванца не уделяют достаточно внимания своему непосредственному опыту, который со всей очевидностью свидетельствует о том, что они эффективны в своем деле. Вместо этого они обращают внимание на свой гиперкритически настроенный разум, который говорит: «Ты же вообще не разбираешься в том, чем занимаешься. Рано или поздно все поймут, что ты самозванец». Примером из жизни знаменитостей может служить исключительно успешный поп-исполнитель Робби Уильямс, которого часто терзают мысли о том, что он не умеет петь. «В молодости я работал врачом и сам страдал синдромом самозванца в тяжелой форме. Если пациент говорил: „Спасибо, вы прекрасный врач“, я думал: „Ага, конечно. Знай ты, что я представляю собой на самом деле, сроду такого не сказал бы“. Я совершенно не воспринимал подобные похвалы, поскольку, невзирая на любые успехи в работе, сознание твердило, что я никудышный врач, а я ему верил. Стоило мне допустить ошибку, пусть даже самую пустяковую, как в моей голове автоматически загорались два слова: „Ты проф непригоден“. В то время я очень расстраивался, считая эту мысль бесспорно истиной. Затем меня охватывали сомнения, и я начинал напрягаться по поводу сделанного. А не ошибся ли я с диагнозом по поводу той рези в желудке? А тот ли антибиотик я выписал? Не упустил ли из виду что-то серьезное? Иногда я спорил с этой мыслью, доказывал, что ошибки допускают все, в том числе врачи, и ни одна из допущенных мной не была сколько-нибудь серьезной, и что в целом я делаю свое дело очень хорошо. В других случаях я перечислял все, что выполнил хорошо, и напоминал себе о многочисленных положительных отзывах пациентов и коллег. Или повторял позитивные аффирмации относительно моих дарований. Но ничто из этого не избавляло меня от этой негативной мысли и не мешало ей изводить меня. Сейчас эта история про профнепригоден по-прежнему часто появляется, когда я допускаю какую-то ошибку, но принципиальная разница состоит в том, что это крайне редко беспокоит меня. Я знаю, что эти слова всего лишь непроизвольная реакция, примерно такая же, как зажмуривание глаз при чихании. Так что вместо терзаний по поводу своей некомпетентности, я просто исправляю ошибку и живу себе дальше. Дело в том, что по большей части мы не выбираем мысли в своей голове. Разумеется, иногда мы выбираем некоторые из них, но подавляющее большинство наших мыслей просто заявляются в голову по своей собственной инициативе. Ежедневно нас посещают тысячи бесполезных или неконструктивных мыслей. И какими бы неприятными, жестокими, глупыми, мстительными, враждебными, пугающими или откровенно нелепыми они ни были, мы не можем помешать их возникновению. Однако это не значит, что мы обязаны подчиняться этим мыслям просто в силу их наличия в голове. Можно относиться к таким мыслям, как к рекламным баннерам в интернете. Помешать появлению баннеров невозможно, но ничто не заставляет вас кликать их или покупать то, что они рекламируют. Или же можно относиться к своим мыслям, как к спаму в электронной почте. Вы не обязаны открывать и читать эти письма, поскольку знаете, что это мусор. К сожалению, в отличие от спама, мы не можем просто взять и удалить наши мысли, но, думаю, суть вы уловили. В моем случае эта история про непригодность существовала задолго до того, как я стал врачом. Любые ошибки в самых разных областях жизни, от попыток научиться танцевать до пользования компьютером, служили поводом для возникновения одной и той же мысли. «Я непригоден». Разумеется, не обязательно именно в такой формулировке. Чаще это бывало что-то вроде «идиот», «ты бездарь» или «ты вообще хоть что-то можешь сделать правильно». Но сейчас такие мысли не проблема, поскольку я вижу в них то, чем они являются на самом деле. Некие фрагменты старой программы, которые неожиданно всплыли в голове. По сути дела, чем лучше мы настраиваемся на свои непосредственные впечатления от жизни, а не на подстрочные комментарии своего сознания, тем легче нам дается то, что приближает нас к целям. Именно поэтому в конце каждого упражнения на икорение мы полностью сосредотачиваемся на том, что делаем в данный момент. В последующих главах мы займемся развитием этого навыка. Поэтому без дальнейших проволочек сейчас мы опробуем еще три метода расцепления с мыслями. Благодарим разум. Это один из самых простых способов расцепления. Когда разум начинает доставать вас все теми же старыми историями, шутливо поблагодарите его за это. Мысленно скажите «Спасибо, разум! Как же это познавательно!» Или «Спасибо, что поделился!» Или «В самом деле, как интересно!» Или просто «Спасибо, разум!» Когда я использую этот прием, в моей голове звучит примерно следующее. «Мой разум, ты такое ничтожество!» Раз. «Спасибо, разум!» «Мой разум, применяй, не применяй все это расцепление, все равно ты ничтожество!» Раз. «Спасибо, разум! Спасибо, что делишься!» «Мой разум, думаешь, ты такой умный с этим твоим приемчиком, а на самом деле ты лузер!» Раз. «Спасибо, разум, твое мнение очень ценно для меня. Понимаю, тебе охота поболтать, но прости, у меня дела». Важно не допускать ни малейшего намека на сарказм или агрессию, потому что тогда можно запросто вовлечься в конфликт с собственными мыслями, точно так же, как наш сарказм или агрессия провоцируют конфликты с другими людьми. Нужно делать это в ненавязчивой, задушевной манере, с легким юморком. Если хотите, можете посмотреть на YouTube забавное видео с демонстрацией этого метода. Наберите в строке поиска «Russ Harris Thinking Your Mind». Этот метод можно дополнять и модифицировать массой различных способов. Например, можно скомбинировать его с названиями для историй. «Ну да, это же та история про «я неудачник». Спасибо, разум». Или можно отметить благие намерения своего разума. «Спасибо, разум. Понимаю, ты очень хочешь помочь, но не волнуйся, у меня все под контролем». А если вам не по душе все эти «спасибо», можете просто заметить. А вот и ты, разум, как всегда стараешься помочь. Играем с текстом. Если с визуализацией у вас все в порядке, можете выполнять это упражнение мысленно. Но если визуализировать вам, как и мне, трудно, делайте его на своем компьютере или смартфоне. Наберите свою мысль в формате презентации PowerPoint или Keynote, или же в каком-то из многочисленных мобильных приложений для рисования. Определите мысль, которая вас часто донимает. Кратко, не более чем 10 словами, сформулируйте ее и на протяжении 10 секунд убеждайтесь, что действительно можете позволить этой мысли завладеть вами. Соглашайтесь, увлекайтесь, зацикливайтесь на ней по полной программе. Теперь напечатайте эту мысль на любом устройстве. Далее, не изменяя ни единого слова, поиграйте с форматированием. Для начала разделите слова обширными интервалами. «Я полная бездарь. И теперь сведите их вместе, вообще без интервалов. Я полная бездарь. Теперь приведите слова в изначальное состояние. Обычное форматирование – черный шрифт. После чего поиграйте с различными цветами, обращая внимание на происходящее. К примеру, может оказаться, что ярко-красный вас скорее цепляет, а бледно-розовый способствует расцеплению. Попробуйте как минимум три разных цвета шрифта. Затем поиграйте со шрифтами. Посмотрите, как это будет выглядеть курсивом. Я полная бездарь. А потом в одном из жирных игривых шрифтов, как с обложки детской книжки. Я полная бездарь. Теперь вернитесь к обычному тексту и представьте, что над словами скачет шарик, как в караоке. Если хотите, представьте, что их еще и поют на мотив Happy Birthday. Итак, что было? У вас получилось немного дистанцироваться от этой мысли? Ослабло ли ее воздействие? Дурацкие голоса. Эта техника особенно подходит при регулярно повторяющихся всплесках самокритики. Определите, какая именно из самоосуждающих мыслей цепляет вас особенно часто, и старайтесь максимально сжиться с ней на протяжении примерно 10 секунд. Зациклитесь на ней. Выберите кого-то из персонажей мультиков со смешными голосами, например, Микки Мауса, Багза Банни, Шрека или Гомера Симпсона. Теперь представьте себе, что вашу самокритичную мысль произносит этот персонаж. Замечайте, что будет происходить. Вернитесь к этой мысли в ее обычном виде и еще раз сосредоточьтесь на ней на 10 секунд. Возможно, вы обнаружите, что теперь это намного труднее. Теперь выберите кого-то из персонажей кино или телевидения. Подумайте насчет Дарта Вейдера, Йоды, Голлума, героев любимых сериалов или обладателей характерных голосов вроде Арнольда Шварценеггера, Криса Рока, Эллен ДеДженерес и Джады Пинкетт Смит. Еще раз прокрутите в голове эту мысль, на сей раз озвученную выбранным персонажем. Замечайте, что будет происходить. Наконец, попробуйте еще раз мысленно произнести эту мысль голосом, который, как вам кажется, поможет расцепиться с ней. Кого-то из политиков, спортивных комментаторов, телеведущих, мировых лидеров. Замечайте, что будет происходить. В качестве альтернативы можно скачать на свой смартфон приложения для изменения голоса. Среди них есть масса бесплатных, и все они работают примерно одинаковым образом. Вы записываете свой голос, приложение изменяет его, и вы начинаете звучать как робот, привидение или бурундучок. Идея в том, чтобы надиктовать свою мысль в смартфон и несколько раз прослушать разные варианты обработки записи таким приложением. Итак, что у вас получилось? Полагаю, что теперь вы уже гораздо меньше зацикливаетесь на этой мысли. Хотя это и не цель упражнения, многие вообще выполняют его со смехом или улыбкой до ушей. И заметьте, вы не боролись с этой мыслью, не пытались ее изменить или избавиться от нее, не спорили с ней, не старались заменить ее на более позитивную или отвлечься от нее. Вы увидели в ней просто фразу, которая после прослушивания на разные лады превращается не более чем в набор слов, не имеющий для вас особого значения. Некоторым не нравится техника «дурацкие голоса». Им кажется, что это насмешка над серьезными вещами. Если это ваш случай, то не пользуйтесь этим методом, равно как и любыми другими, которые вам не нравятся. Расцепление отнюдь не принижает значение серьезных жизненных проблем, а высвобождает время, силы и внимание, которые мы уделяем своим гнетущим мыслям, чтобы можно было направить их на более важные и серьезные дела. Яна, страдавшая хронической депрессией, обнаружила, что этот метод ей очень помогает. В детстве она постоянно подвергалась критике и словесным оскорблениям со стороны матери. Со временем эти словесные оскорбления превратились в навязчивые негативные мысли. «Ты толстая, ты некрасивая, ты тупая, из тебя сроду не выйдет ничего путного, ты никому не нравишься». Яна плакала, когда эти мысли посещали ее во время наших сеансов. Она потратила долгие годы и тысячи долларов на тщетные попытки избавиться от них с помощью психотерапии. Яна была горячей поклонницей британской комедийной группы «Монти Пайтон» и выбрала в качестве персонажа мать главного героя их знаменитого фильма «Житие Брайана». По фильму мать, которую изображает Терри Джонсон, постоянно ругает Брайана неестественно высоким визгливым голосом. Мысленно озвучив свои мысли пронзительным голосом этой пожилой дамы, Яна перестала воспринимать их всерьез. Сами по себе мысли не исчезли в одночасье, но достаточно быстро утратили большую часть своего влияния, что помогло Яне выйти из депрессии. Когда действительно есть чем озаботиться. Что делать, когда тяжелые мысли выглядят справедливыми и уместными? Одна из моих клиенток Амина страдала тяжелой кардиомиопатией. Она отчаянно надеялась на пересадку сердца, без которой ей грозила скорая смерть. Амина жаловалась мне, что не может ни на чем сосредоточиться, что ее целыми днями заволакивает густая пелена тревожных мыслей. Ее переполняли мысли о ходе болезни, о вероятности появления донора, о рисках операции, о необходимости составить завещание и тому подобных вещах. Проблема была в том, что все эти переживания, по сути, лишали ее нормальной жизни. Она не могла полноценно общаться с близкими, не получала былого удовольствия от фильмов, книг и музыки. Я сочувственно выслушал ее, отдал должное обоснованности ее опасений и научил якорению. Потом мы поговорили о названиях историй, и она решила, что назовет свою «Время уходит». Мы договорились, что каждый раз при появлении тяжелых мыслей она будет называть этой историей «Проистекающее время» и дополнять благодарностью в адрес своего сознания. «Спасибо, разум. Я знаю, что ты стараешься помочь мне справиться с болезнью и как можно лучше прожить остаток жизни. Не волнуйся, я этим занимаюсь». А если это не поможет, она будет перенастраиваться с помощью якорения. Всего через неделю на нашем следующем занятии она уже значительно лучше расцеплялась со всеми этими мыслями. Она по-прежнему верила им, и это понятно, ведь они были совершенно обоснованы. Однако теперь у нее было название для них, и она могла позволять им существовать, не зацикливаясь на них. Не у всех получается изменять ситуацию настолько же стремительно. Поэтому если регулярное упражнение не приносит желаемых результатов, вам нужны дополнительные методы, о которых пойдет речь в главе 18. Отмечу, что при расцеплении степень доверия человека к своим мыслям обычно снижается. Однако цель состоит не в этом. Нас не слишком интересует, насколько справедливы наши мысли. В первую очередь нас интересует, есть ли в них что-то полезное, помогают ли они жить лучше, ведут ли к жизни, которой хотелось бы жить. Придумывайте собственные методы расцепления. Методы, которые мы рассмотрели, в чем-то похожи на надувные нарукавники, в которых детишки плещутся в бассейнах. Научившись плавать, они в них не нуждаются. В конечном счете вы сможете расцепляться, не прибегая к подобным мудреным техникам. Тем не менее, в определенных случаях их применение будет вполне разумным. А пока, раз уж вы все равно при нарукавниках, почему бы вам не совместить полезное с приятным и не попробовать придумать собственные методы расцепления? Для этого вам нужно всего лишь поместить свою мысль в новые условия, где ее можно будет видеть или слышать, или и то, и другое одновременно. Можно представить свою мысль в виде граффити на стене, слов на печатном плакате, девиза на груди супергероя в комиксе или татуировки на плече кинозвезды. Или вообразить, что это сообщение в мессенджере, почтовый спам или рекламный баннер в интернете. Ее можно изобразить красками или в карандаше, или вылепить из глины. А можно представить себе, что она танцует, скачет и кружится, или пробегает по телеэкрану, как титры кинофильма. Как вариант, представьте, что слушаете вашу мысль, ее зачитывают по радио или поют на рок-концерте. В общем, дайте полную волю своему творческому началу. Четыре вещи, о которых нужно помнить. Практикуя расцепление, важно не забывать о следующем. Первое. Цель не в том, чтобы избавиться от неприятных мыслей, а в том, чтобы понять, что это просто слова, и отказаться от борьбы с ними. Иногда они будут достаточно быстро исчезать, иногда нет. Второе. Обычно после расцепления с беспокойными мыслями ваше настроение будет улучшаться. Но это не основная цель, а благоприятный побочный эффект. Основная цель расцепления состоит в том, чтобы освободить вас от произвола сознания и дать возможность посвящать свое время и силы более важным делам. Если расцепление действительно поднимает вам настроение, радуйтесь, конечно же, но не рассчитывайте на это. Третье. Вы обычный человек, поэтому достаточно часто будете забывать применять эти новые для вас навыки. Это нормально. Как только до вас дойдет, что вы зациклились, пусть даже спустя несколько часов после того, как это началось, можно сразу же применить один из них. Не существует методов со 100% гарантией. Иногда попытки применения той или иной техники будут безрезультативными. В таких случаях возвращайтесь к якорению и трехшаговой формуле. Определите свои мысли и чувства, установите контакт со своим телом и вовлекитесь в то, что делаете. Как применять все это на практике? В этой и предыдущих главах мы рассмотрели следующие темы. У меня есть мысль «что», «мой разум говорит что», «название для историй», «название для процессов», «музыкальные мысли», «спасибо сознанию», «игры с текстом» и «дурацкие голоса». Кроме того, мы обсудили, как можно создавать собственные методы. Так что выбирайте любимые приемы, если сложно определиться с этим, бросьте монетку, и ежедневно используйте их как можно чаще. Если какой-то из них не сработает, попробуйте другой. Обычно я рекомендую такую последовательность. Не стесняйтесь изменять ее, если нужно. Поэкспериментируйте и найдите ту, которая подходит именно вам. А. На первом этапе вы просто определяете и называете по имени то, на чем зацикливаетесь. То есть называете историю, называете процесс, благодарите сознание или говорите «замечаю что». Б. Если продолжаете зацикливаться, используйте методы позабавнее – пение мыслей, дурацкие голоса, игры с текстом. В. Если зацикливаетесь и после этого, заякоритесь. А теперь несколько слов в порядке предостережения. Отсюда и далее практически в каждой главе вы будете узнавать новые навыки. Если попытаетесь применять их все в полном объеме каждый божий день, то совершенно точно обалдеете. Поэтому приспосабливайтесь. Все это должно вписываться в ваш образ жизни. Например, можно практиковать разные техники в разные дни недели. В идеале нужно ежедневно выделять по 5-10 минут на освоение новых навыков. Но если это нереально, постарайтесь сделать это хотя бы через день или раз в 3-4 дня. И периодически чередуйте навыки, над которыми вы работаете. Не забывайте также, что многие из этих навыков не требуют выделения специального времени. Не надо бросать все и заниматься ими, их вполне можно встроить в ваш обычный распорядок дня. И последнее предостережение. В этой книге нет экспресс-методов. С течением времени вы почувствуете глубокие изменения в своем внутреннем мире, но для этого потребуется терпение и упорство в применении новых навыков. Так что не торопитесь и просто наблюдайте, что будет происходить по мере того, как эти практики будут становиться частью вашей повседневной жизни. Устранение неполадок. Мысли не уходят. Расцепление не избавляет от мыслей. Оно позволяет увидеть их в истинном свете и заключить с ними мир, позволить им существовать и не воевать с ними. Иногда они отбудут сразу же, в других случаях останутся на некоторое время. А еще они могут исчезать и возвращаться в самый неожиданный момент. Мое настроение не стало лучше. Если вы используете эти приемы для управления своими эмоциями, вас ждет скорое разочарование. Это не их задача. Если не совсем понятно, вернитесь к упражнению «руки как мысли». Да, расцепление часто помогает улучшить эмоциональное состояние, но это приятное дополнение, а не цель. Я еще больше зацикливаюсь. Обычно это означает, что данный метод вам не подходит. В этом случае попробуйте какой-то другой. Иногда бывает нужно перепробовать несколько, чтобы понять, какой лучше всего подходит именно вам. А если ничего не получается и со всеми остальными, якоритесь. Но мне не нравятся все эти мысли. Я хочу, чтобы их не было. Чтобы отказаться от борьбы со своими мыслями, они не обязательно должны быть приятными. Желание избавиться от них вполне нормально, но желание избавиться от чего-либо существенно отличается от борьбы с этим. Например, предположим, у вас есть старая машина, которая больше не нужна, но у вас не будет возможности продать ее раньше, чем через месяц. Может, вы и хотите избавиться от этой машины, но одновременно с этим признаете, что она все еще ваша, и без особых проблем позволяете ей находиться в вашем гараже. Вы же не станете пытаться разбить ее вдребезги или убиваться горем и ежедневно напиваться из-за того, что эта старая машина все еще ваша. Так что, если окажется, что вы упорно сражаетесь с какой-то мыслью, как подчас бывает со всеми, просто обратите на это внимание. Вообразите себя любознательным ученым, который внимательно отслеживает все способы, которыми вы боретесь с этой мыслью.